Александра Великова. Секретный ингредиент. С Васильевым Лена дружила очень давно. Они вместе учились в музыкальной школе, потом в Гнесинке. Ольга и Олег. Они поженились еще студентами. Музыкальная карьера не сложилась, но они открыли ветеринарную клинику и жили вполне благополучно. Играли иногда в любительских ансамблях, поддерживали прежние связи. Как-то им удалось сохранить в друзьях почти всех сокурсников. Лена знала, что у них многие собираются на Новый год, и иногда жалела, что не может прийти. Но мама всегда была важнее. Особенно в последние годы, пока боролись с онкологией. Ее не стало как раз под Новый год. Лена не собиралась никуда, но Ольга с Олегом просто привезли ее к себе и посадили в кресло у камина. С тех пор Лена всегда праздновала с ними. В большой дом набивались их старые знакомые с детьми и без детей, перемешивались, веселились, играли любимые мелодии, прятали подарки. Компания всегда была одна и та же. Лену, выжатую к концу года как лимон, это успокаивало. Хотелось просто прийти, сесть в кресло, как в тот первый Новый год без мамы, слушать шипение сыроватых дров в камине, пить старый портвейн, который кто-то обязательно привозил с гастролей, и пусть мимо носятся дети. И Олег тихо наигрывает на рояле песни из советских новогодних кинофильмов. В этот год все должно было быть точно так же, как и в прошлый. Лена несла в подарок Васильевым красивые бокалы из муранского стекла, привезла их из Венеции, обмотанными в несколько слоев пупырчатой пленки в ручной клади. Героический поступок. Так что она рассчитывала на восторженные возгласы, предвкушала уже свое уютное место в гостиной. Но сразу же за открывшейся дверью все пошло не так. Буквально у порога стоял черный глянцевый чемодан с вызовом, сообщая о том, что этой прихожей он не принадлежит и оказался здесь совершенно случайно. Интересно, кто это пришел в гости с чемоданом? Может, этот человек собирается улететь прямо после праздника? Поселок, в котором жили Васильевы, находился недалеко от аэропорта. А что, удобно? Лена снимала сапоги и почему-то продолжала поглядывать на чемодан. Потом она посмотрела на Олега. Тот замялся, потер пальцы о ладонь. Он всегда так делал, когда нервничал. Лене это не понравилось. «Это чемодан Теодора», — наконец выдавил из себя Олег, еще сильнее потирая руки. «Рейс отменили, а следующий только утром. Вот он и приехал». Это было очень неожиданно. Теодор Виленский тоже был их однокурсником. Но самым блестящим, самым знаменитым. Он уже много лет жил в Америке. С женой, детьми, со своим классом в Джульярдской школе и давал концерты по всему миру. Когда-то у них с Леной был роман. Очень-очень давно. Его карьера рванула вверх, и расставание было неизбежным. Это не была история любви, из-за которой кто-то мог чем-то пожертвовать. Ладно, он не мог. Лене казалось, что она может даже научиться летать, если потребуется, только чтобы не расставаться с ним. Но этого не потребовалось. От нее вообще ничего не требовалось. С тех пор они и виделись всего несколько раз. Всегда в больших или очень больших компаниях, перекидывались ничего не значащими фразами. Это казалось уже давно закрытой книгой. Почему же Олег так нервничает? Неужели думает, что она все еще не может вести себя спокойно? Переживает, что встреча испортит праздник? Лена этого не допустит. Наверняка все в восторге от того, что Теодор вдруг материализовался в этом доме. Он был звездой. Лена поднялась по лестнице со своими бокалами. Опасливо оглядела большую гостиную, но Теодора нигде не было. Несколько пар, пришедших вместе, разъединились. Женщину в углу вешали елочные игрушки, весело вспоминая, какая откуда взялась. Они знали эти игрушки уже много лет. мужья этих женщин сгрудились в другой части комнаты и разглядывали чей-то новый инструмент. За их спинами Лена даже не видела, какой. Судя по размеру чехла, пристроенного в кресле, флейта или гобой. Большой стол Василий вы традиционно не накрывали. Было несколько высоких столиков с закусками и бокалами, чтобы все могли общаться друг с другом. Очень удобно. И тут Лена обратила внимание, что нет детей. «Они все с Тео на кухне». Ольга приняла подарок, стараясь не смотреть ей в глаза. Наверное, тоже переживает. Развернула бокалы. Действительно стала охать и ахать. Но Лене теперь было не до ее восторгов. И не до кресла. И не до пледа. Ей хотелось только посмотреть на него. Даже не поговорить, а просто увидеть. Близко и без ослепляющих концертных люстр. Как когда-то давно. Она зашла в маленькую гостевую ванную вымыть руки, а оттуда шмыгнула на лестницу, надеясь, что ее не будут завлекать обратно. Спустилась на первый этаж. Кухня была внизу. И тихонечко подошла к полуоткрытой двери. В коридоре был полумрак, а кухня, наоборот, ярко освещена, и Лена могла оставаться незамеченной. Зато она хорошо видела их. Навсегда утраченного мужчину своей мечты и детей, которые весело вскрикивали и носились вокруг него. На Тео был фартук с оленями, а на голове — красный колпак Деда Мороза, из-под которого выглядывала темная глянцевая прядь его волос. Почему он не стареет? Лене иногда казалось, что Теодор Виленский — это продукт нейросети, аватар. А на самом деле его не существует. Вернее, ничего общего этот аватар с реальным человеком не имеет. Ну вот же он, улыбается, ловко размахивает ножом, жонглирует яблоками. Появиться в доме, в котором не был 100 лет, и отправиться с детьми на кухню готовить — да, в этом угадывалось что-то от прежнего Теодора, который мог позволить себе делать совсем не то, чего от него ждали. Судя по продуктам, разложенным на кухонном острове, они готовили оливье. Картошка, морковка в белой фарфоровой миске, две маленькие птичьи тушки на досочке, огурцы, соленые и свежие, маленькая фиолетовая луковица, перепелиные яйца, оливки. А ведь это был ее рецепт. Вернее, ее бабушки. Интересно, он помнит про секретный ингредиент. «Так, все сюда!» — скомандовал Тео, и дети послушно выстроились перед ним. Лена знала, что дети обожают таких, как Тео. Легких, искристых. Чувствуют их даже лучше взрослых и готовы подчиняться каждому слову. Тео всем придумал занятия. Те, кто постарше, получили ножи и начали кромсать морковь и картошку. Остальные чистили луковицу. Отколупывали скорлупу с маленьких яиц. А Тео ходил между ними и шутил, подбадривал тех, у кого не получалось, и хвалил хорошо успевающих. «Так, это яйцо у нас идет не в салат. Оно сначала поедет в больницу». В одном яйце из-под покалеченного белка проглядывал темно-рыжий желток. «А эта луковица собирается, видимо, на пляж». Тео с сомнением разглядывал луковичную головку, с которой сняли не только шелуху, но и львиную долю вполне съедобных одежек. Наверное, в Джульярде все от него в восторге. Впрочем, а где нет? Она все еще следила за ним из-за двери. В конце концов, дети под руководством Теодора справились со всеми составляющими. Он смешал в блендере соус из перепелиных яиц, горчицы и лимонного сока и вытер руки. «Остался последний участник салата. Про него я расскажу вам легенду». Тео стоял напротив окна, силуэт отражался в стекле. За его спиной слабо раскачивались на ветру пухлые, обессилевшие от снега ветви елей. Снегопад продолжался уже несколько дней, а сегодня еще усилился. Из-за этого, видимо, и отменили его рейс. Тео смотрел на детей по другую сторону островка и, наконец, заметил в проеме Лену. Получилось так, что он рассказывал легенду и ей тоже. А может быть, в первую очередь ей. Он смотрел на нее, и его глаза, и так почти черные, казалось, еще потемнели. Вдруг она увидела, что это никакой не аватар, а уставший 40-летний мужчина, привыкший сохранять лицо при любых обстоятельствах. И поняла, что не всегда это легко ему дается, а иногда даже очень трудно. Однажды в Венгрию из далекой Азии прибыла необыкновенная гостья. Свое происхождение она скрывала, но была она столь прекрасна, что очень скоро завоевала огромную популярность. Теодор вытащил из-за спины большую сливину, которую ловко выудил из фруктовой вазы на окне. Представилась она просто — сливой. Но из большой любви местных жителей стали ее называть венгерской сливой или просто венгеркой, чтобы она их никогда не покидала. Венгерка была желанной в любом обществе. Ее приглашали все новые и новые блюда — и пироги, и варенье, и салаты. Трудно было найти яство, куда бы она ни разу не заглянула. Однако в один жаркий год случилось страшное. Солнце палило с такой силой, что венгерку не успели снять с веток. Ее прекрасная бархатистая кожа сморщилась и почернела. Когда охватились, от сливы не осталось и следа. Вместо нее появилась безобразная морщинистая старуха. Теодор сжал сливу в кулаке, а когда открыл ладонь, там была черносливина. Дети восторженно ахнули. Лена помнила, как он разучивал всякие престидижитаторские фокусы для тренировки пальцев. Еще тогда, давно, в прошлой жизни. Не разучился, значит. Старуху никуда не собирались приглашать. И она, вероятно, погибла бы в безвестности, если бы одна подслеповатая хозяйка не спутала ее с сушеными грибами и не добавила в рагу. Рагу получилось на редкость вкусным. Диковинные грибы были сладкими, тягучими и придавали необыкновенную пикантность говядине и овощам. С тех пор старуху называли только госпожа Чернослив. И в обществе она пользовалась не меньшей популярностью, чем венгерка, а потом и вовсе затмила ее славу. Приглашать госпожу Чернослив было более престижно, а сама она оказалась и сытнее, и полезнее венгерки, заняв достойное место во всех кухнях мира и даже проникнув в некоторые аптеки. Ее уважали и любили. И только одной себе она могла признаться, что больше всего на свете завидует сладкой и сочной сливе, не изысканной и недорогой. Но обратно превратиться уже не могла. Он снова закрыл ладонь, и фокус повторился. В его руках опять появилась слива. «А мы можем!» Дети захлопали. Тео дал старшим пакетик чернослива и велел порезать его в салат. В это время раздался звонок в дверь. Лена посмотрела на часы. Дед Мороз. Васильевы всегда вызывали штатного Деда Мороза поселка на 10 вечера. Дети вскрикнули и бросились из кухни, толкая друг друга. Лена еле успела отпрянуть. Они остались вдвоем. Впервые с тех пор, как он уехал в Нью-Йорк, учиться в той самой школе, в которой сейчас преподает. Почти 20 лет назад. Когда слова кончались, Теодор всегда хватался за скрипку. В ней будто хранились недостающие фразы. В тот вечер в полутемной комнате общежития, уже почти пустой, вещи были собраны, розданы, проданы. Он играл ей сюиту «Пелиас и Мелизанда Фаре», которую она обожала. Мелодия была светлой, легкой, хотя в переложении для скрипки звучала надрывнее, чем в симфонической оркестровке. Не плакать было очень тяжело, но она справилась. Иногда важно обещать слезам возможность вылиться потом, чтобы сдержать их в какую-то важную минуту. Для них еще будет время, сколько угодно. Лена пыталась вспомнить точнее. Год или два, или пять. Обещание перед слезами было полностью выполнено. Тео открыл футляр, достал свой драгоценный инструмент. Он и раньше со скрипкой никогда не расставался, а уж теперь, когда у него появился этот старинный экземпляр, тем более. Возможно, что его звук в сотни раз богаче и ярче, чем звук той скрипки, на которой Теодор играл в училище. Но Лене он никогда не принадлежал. И все же, когда смычок коснулся струны, оказалось, что ничего не исчезает. Все хранится где-то в пространстве, где живет своей жизнью музыка, и со временем она не выцветает, не портится, не растворяется. Ре, соль, си бемоль, ре, соль, си бемоль, ля, соль, ля, ре. Да, скрипка была другой, но все остальное было прежним. На 2-3 минуты, пока он будет играть, все эти годы исчезнут. Снова появится Тео Виленский с дурацкой стрижкой и костюмом, который ему велик на 2 размера. Студент, опоздавший на последний поезд и идущий через всю Москву пешком со своим футляром. Юноша на их кухне, робко режущий отварную картофелину своими бесконечно скрипичными пальцами. «Теодор», — говорила ему Ленина бабушка, — «картошку ты и без меня научишься резать. Главное, не забудь про чернослив. Ни у кого такого оливье не будет». Лена слушала Фаре. Метель заметала округу, не рассчитывая силы на всю оставшуюся зиму, словно эта ночь, последняя не только в этом году, но и вообще в этом мире. На столе стоял салат оливье, приготовленный Теодором Виленским, музыкантом с мировым именем. И все же где-то, между этих хлопьев снега, в паузах между нотами, в перерывах между ударами сердца, был тот Новый год, который они встречали вместе 20 лет назад. Неизвестные никому музыканты, голодные и готовые съесть салат без всяких тайных ингредиентов. С Лениной бабушкой и Лениной мамой, а потом с друзьями по училищу в общежитии, на улице, во всем городе. Им не принадлежал мир музыки, который они стремились покорить, но мир, в котором, возможно, все точно принадлежал. Теодор, будучи большим музыкантом, несомненно, умел выражать свои чувства, играя на скрипке. И Лена слышала, что какая-то его часть осталась там, в прошлом, где все успехи еще впереди, а все вещи, которыми обладаешь, простые и вечные, потому что остаются с тобой навсегда. Мелодия закончилась. Дед Мороз ушел. Слова так и не появились. Но появились гости и забрали Лену и Теодора в гостиную. Сперва даже забыли про оливье. Лена спустилась на кухню, чтобы отнести его наверх. Ей хотелось еще немного продлить возникшие из прошлого минуты. Она взяла ложку и попробовала салат. Да, тот самый вкус. Лена закрыла глаза. Машина времени в ее голове растрепывала календарь, растворяя почти 7000 дней. Бабушка была бы довольна. Это все секретный ингредиент.